Сегодня праздник, все кусты в цвету, поспела смородина, и лотос плавает в пруду, как улей. Хочешь, побежим в перегонку по дорожке, обсаженной желтыми розами, озеру, где плавают золотые рыбки. Хочешь, пойдем в беседку, нам дадут сладких напитков, пирожков и орехов. Мальчик будет махать опахалом, а мы будем смотреть на далекие огороды с кукурузой. Хочешь, я спою греческую песню по дарфу, только уговор не засыпать и по окончании похвалить певца и музыканта. Хочешь, я станцую осу одна на зеленой лужайке для тебя одного. Хочешь, я угощу тебя смородиной, не беря руками, а ты возьмешь губами из губ красные ягоды и вместе поцелуи. Хочешь, хочешь, будем считать звезды, и кто спутается, будет наказан. Сегодня праздник, весь сад в цвету. Приди, мой ненаглядный, и праздник сделай праздником и для меня».